Глава третья. Поселок Верхнечусовские городки расположился в изгибе реки Чусовая. На закате мимо нарезал круги над поселением, а я диву давался. Эти умники украли мою идею. Построили 6-километровый забор, оставив к себе подход только со стороны водоема. Да и то, как оставили. Весь берег был утыкан заточенными бревнами, через которые ни одна тварь не проскочит. А действительно ли они украли у меня идею подобной обороны? Или же это я присвоил их наработки? Впрочем, это не важно. Важно то, что 6-километровый забор отлично охранялся. Пулеметные точки, вышки со снайперами. И не просто вышки, а вышки с чертовыми буржуйками. Печи дымили, выбрасывая в воздух черные клубы копоти. Явно хозяин этого места заботится о людях, по крайней мере, об охране. Помимо этого, весь снег перед заборами был расчищен и сдвинут подальше от стен, в сторону леса. Таким образом, сугробы выступали дополнительным заграждением от незваных гостей. Внутри огороженной территории на автомобилях передвигались патрули. Выглядели они странновато. У каждой машины торчала вверх труба, из которой валил дым. Если я не ошибаюсь, то это паровые машины. Видать, с топливом у этих ребят напряги. Тем не менее, на каждой колымаге имелся люк с закрепленным сверху пулеметом. В поселке бурлила жизнь. По улицам прогуливались влюбленные парочки. Женщины вывешивали на веревке постиранное белье. Мужики чинили машины, рыбачили и просто слонялись без дела. Обычная жизнь, без налета барсовщины. Я имею в виду, что у местных на лицах была радость, а не страх. И это весьма странно. Почему тогда эти самые люди пытались пристрелить Ивана? Вопросов было море, а вот ответов... Окончательно стемнело. Мима сделал очередной круг над поселком, и я попросил его сбросить высоту. Хотелось рассмотреть все более детально, ведь мне предстоит наведаться туда. И это стало роковой ошибкой. В небо ударили лучи прожекторов, один из которых четко вырвал из темноты мимика. Мима моментально ослеп от яркого света, а в следующую секунду загрохотали пулеметы. Что тут скажешь? В поселении имеется не только отличный стратег, грамотно организовавший оборону, но и толковые стрелки. Свинцовый дождь оторвал мимо крыло. По спирали мимик стал падать в город. Он пытался отрастить новое крыло и убраться подальше, но я запретил ему это делать. А зачем? В этом совершенно нет никакого смысла. Мимик рухнул на футбольном поле местной школы. Не разбился лишь потому, что в последний момент все же отрастил крыло. Как только он приземлился, я использовал пространственный обмен. Прохладный ветер ударил в лицо, а по ушам резанул 10-этажный мат. «Евсей Анатольевич, эта хрень на поле рухнула!» — послышался грубый голос. «Шевели поршнями, Максимка! Если эта пакость ребятню завтра схарчит, Егорыч нам шею намылит!» — ответил ему хриплый бас. Вдалеке замелькали фонари. Сперва я думал спрятаться, но бежать особо было некуда, да и незачем. Два бойца с помповыми ружьями перемахнули через забор. Лучи света прорезали темноту и остановились на мне. «Малец! «А ты что тут делаешь? А ну, брось отсюда!» — прикрикнул на меня хриплый. Кажется, его звали Евсей Анатольевич. «Сюда, бразина крылатая, свалилась! Того и гляди, на тебя бросится!» — предупредил меня мужчина, зыркая по сторонам в поиске опасностей. Яркий свет заставлял щуриться, а решение переодеться в старые обноски заставляло радоваться. Благодаря этому тряпью меня и приняли за местного. Что ж, в таком случае буду и дальше отыгрывать роль своего парня. «Евсей Анатольевич, она вон туда полетела! Крыло сломано, высоко подняться не может!» запищал я, стараясь сделать голос максимально детским. «Максимка, за мной!» — гаркнул Евсей и пулей рванул в сторону школы. «Мальчонка, а ты беги домой! Живо!» — на прощание выкрикнул он. «Обязательно!» — усмехнулся я и неторопливо пошел на выход со школьного футбольного поля. Перепрыгнув через забор, я очутился на хорошо освещенной улице. Обилие магазинов и лавок, на одной из которых была табличка «Улица Мира». Да, магазинчики были совсем крошечные, но весьма ухоженные. Сразу было понятно, что местные торгаши относятся к своему делу с душой. А вот забегаловки заставили меня тяжело сглотнуть, когда я вдохнул аромат, доносящийся из них. Прямо на улице здоровенный мужик с изогнутым носом, чернеющей бородой и усами жарил мясо на мангале. Он размахивал картонкой, раздувая тлеющие угли, и нараспев зазывал народ. «У Гюргена щас лети лучшие в округе! Заходи ко мне, народ, братья и подруги!» Говорил он с легким акцентом. Также, помнится, говорил и мой тренер по борьбе. Надеюсь, он смог выбраться из пансионата. Хороший мужик. Проходя мимо мангальщика, я заглянул в окна его заведения. Длинные столики с лавками, за которыми разместилось человек 20. Заметив, что я пялюсь в окно, Гурген улыбнулся и протянул мне шампур с дымящимся мясом. «Угощайся!» Замялся я от такого радушия. «А сколько с меня?» Я полез было в карман за деньгами, которые предусмотрительно взял с собой. Но Гурген меня остановил. «Ты чего? Я же говорю, угощайся! Шампур, главное, верни, когда доешь!» Признаюсь честно, такая доброта обескураживала. Я совершенно не понимаю, как такие люди могли без разговоров открыть огонь по Ивану. «Спасибо!» — поблагодарил я, принимая из рук мангальщика шампур. Как только я вгрызся в чертовски сочное и вкусное мясо, меня тут же оттеснили от мангала. «Гурген Магомедович, мое почтение!» Кивком поздоровался рослый мужик, чьи ладони были больше моей головы. Настоящие ковши экскаватора, а не руки. «Заходи, дорогой, рад тебя видеть!» Воскликнул Гурген и полез обниматься. «Сделай, пожалуйста, нам с Марфой по паре шампуриков», пробасил человек с огромными руками. «Вай, какие пару шампуриков, я вас умоляю! Такому медведю, как ты, надо сразу 5 штук!» Уверенно заявил Гурген, и они расхохотались. Я стоял в сторонке и жевал мясо, наблюдая за происходящим. Какие-то все расслабленные и добрые. Даже подозрительно как-то. Или я просто отвык от мирной жизни? «Уговорил. Давай 5. Я как раз зарплату получил». Расплылся в улыбке здоровяк. «Сколько с меня?» 2 труда дня, дорогой», — ответил Гурген. «В подарок дам еще и бутылку вина. Домашнего». «Вот это дело, по рукам!» — раскатисто рассмеялся гигант. Он обнял Гургена, вложил ему в руку квадратную бумажку, а после открыл дверь своей даме сердца и исчез в заведении. К этому моменту я успел умять шампур. «Благодарю! Очень вкусно!» «Била бы за что! Я по глазам увидел, что ты голодаешь. Свое время, и я едва концы с концами сводил!» Задумчиво произнес Гурген и сморщился от дыма, попавшего в глаза. «Если нужна работа, могу нанять. Будешь посуду мыть, дрова рубить, еду разносить. Одним словом, будешь на подхвате. Полтруда дня за смену. Пойдет?» «Спасибо за предложение. Я подумаю», — улыбнулся я и двинул вдаль по улице. За спиной скрипнула дверь, и на улицу вывалила веселая компания. 3 раскрасневшихся мужика. Размерами не меньше Ковширукова. Мордастые, заросшие бородами, волосы всклокоченные, лица вспотевшие. «Гурген, это чё за пацан?» — спросил мужик со свернутым на бок носом и закурил. «Беспризорник, наверное», — пожал плечами мангальщик. «Какой еще беспризорник? У нас таких нет», — насторожил самбал. «Пацан, а ну иди сюда!» Я никак не отреагировал на его просьбу и пошел дальше по улице. Раздался пронзительный свист. «Сюда иди, говорю!» «Да твою же ж мать!» Покушал миска, погрел уши. «Если подойду, посыплется град вопросов, на которые у меня нет ответа. А я еще хотел погулять, посмотреть, что творится, послушать, что люди говорят. И сделать это я смогу только в том случае, если удастся сбежать». Я прометью рванул в ближайший переулок. Он был плохо освещен, завален каким-то хламом. Споткнулся, едва не рухнул плашмя в мусор, но в последний момент поймал равновесие и побежал дальше. За спиной послышался могучий рев. «Стоять!» «Ага, смотри прям, остановился и жду, пока меня начнут допрашивать». Я бежал до тех пор, пока не уперся в тупик. Мрачный переулок схлопнулся, словно капкан на лапе дикого зверя. Да, я мог запросто запрыгнуть на крышу близлежащего здания, но не захотел этого делать. Здесь темно, безлюдно, а преследователи через мгновение меня настигнут. Идеально. В подворотню влетели три запыхавшихся амбала. У каждого в руке был пистолет. Видел я это лишь благодаря эхолокации. А вот как они видели меня, это уже другой вопрос. «О, куда втопил, паскуда?» — задыхаясь, спросил кривоносый. «Пописать приспичило», — с усмешкой ответил я. «А вы, дяденьки, что, извращенцы? Любите смотреть, как маленькие мальчики мочатся?» «Чё? Ты дурак, что ли? Нормальные мы!» — пробасил здоровяк, опешив от такой нападки. «Нормальные мужики за детьми по ночам не гоняются», — парировал я. «Слышь, сопля, ты нам зубы не заговаривай!» — прорычал второй боец. Он щелкнул кнопкой фонаря и направил луч света мне в лицо. «Да что за поселок такой? Они хотят меня слепым сделать?» «Что-то твоя рожа мне незнакома», — задумчиво проговорил кривоносый. «Дяденька, я тебя тоже не припомню. Оно и не мудрено. Народа-то в поселке море», — пожал я плечами. «Ты гля какой разговорчивый», — усмехнулся кривоносый. «Ты где живешь-то?» «Да там, за кладбищем», — соврал я, зная, что за поселком Верхнечусовские городки есть кладбище, а за ним деревня Загорье. «А, за кладбищем, говоришь», — расслабленно протянул здоровяк. «Ты бабки Марфы внук, получается?» «Получается, что так», — кивнул я, чувствуя, что накал страстей начинает утихать. «Ха-ха, а чё сразу не сказал? Мне прошлой зимой чуть ногу не ампутировали, только она меня выходила. Вон, скачу теперь как сайгак!» Захохотал кривоносый, не спеша направившись в мою сторону. «Да я как-то растерялся. Вы так громко закричали, страшно стало. Да и бабушка не велит по ночам шляться. Испугался, что ей расскажете, а она мне по шее даст». «Не боись, мы ж не стукачи какие!» Добродушно произнес здоровяк и положил мне руку на плечо. «А вот ты, может, и стукач!» — прорычал он, схватив меня за загривок. «Вы чего творите? Пустите!» — заголосил я. «Я все бабушке расскажу!» «Какой бабушке? Марфа померла 3 года назад, а в деревне той никто уже не живет. Дома под склады отдали. Признавайся, молокосос, кто ты такой?» Зло прошипел амбал, дыхнув мне в лицо перегаром. «Мужики, отпустите меня по-хорошему», — попросил я, не желая их калечить. «Ха-ха! Вы слышали? Этот щенок нам еще и угрожает!» «Илюха, проучи его, а после к Егорычу отволочем сопляка. Пусть он разбирается», — подал голос третий, молчавший до сих пор. «Да я так и собирался здесь... Ой, сука, пусти, падла!» Проскулил кривоносый, когда я перехватил его руку и хорошенечко сжал. Кости хрустнули, а амбал присел на колено, боясь пошевелиться. «Ты чё творишь? Отпусти его!» Заорал друг кривоносого Илюхи и направил в мою сторону пистолет. Вот только тьма была на моей стороне. Тени сплелись в тугие жгуты и за долю секунды вырвали пистолет из рук бойцов. А мгновением позже теневые путы растянули руки и ноги моих преследователей в разные стороны, подняв их над землей. Мужики собирались завизжать, как перепуганные девки. Но я это предвидел и заткнул им рты все теми же теневыми жгутами. «А теперь, Илюша, мы с тобой поговорим по душам». Расплылся я в хищной улыбке и почувствовал, как амбал задрожал. Если сократить нашу беседу и убрать из нее угрозы Ильи, то можно сказать следующее. Поселок Верхнечусовские городки целиком и полностью находится под контролем отставного майора Шарапова. Зовут его Егор Егорыч. Когда аномалия начала расширяться, а армия Богдановых отступать, Егорыч все взял в свои руки. Организовал местных, возвел оборонительные рубежи за пару дней, вооружил здешних мужиков ружьями и отправился в сторону военной части, расположившейся у самой границы аномальной зоны. Сделал он это вовремя, так как на часть как раз напали твари и убили все командование. Собственными силами удалось остановить продвижение существ, а вместе с этим Егорыч завладел всем арсеналом военной части, угнал десяток грузовиков и забрал с собой 35 солдат. Спустя пару дней род Богдановых пал, а Егорыч со своей шайкой, пусть и с трудом, но сумел закрепиться в аномальной зоне. Потери были порядочные, из-за чего добровольцев, желающих защищать поселок, становилось все меньше. Пришлось отказаться от привычных денег и ввести трудодни. Бойцы территориальной обороны зарабатывали больше всех и могли жить на широкую ногу. Остальные же получали на порядок меньше, из-за чего желающих рискнуть жизнью все-таки несколько прибавилось. Шли месяцы, натиск тварей становился слабее. Патронов хватало, еды прорва, так как Егорыч оказался не только бывалым воякой, но еще и толковым хозяйственником. Собрал скот со всей округи, и теперь местные ели мясо куда чаще, чем овощи с фруктами. Одним словом, не бедствовали. Илюша отзывался о Егорыче исключительно в уважительном ключе. «Сколько человек живет в поселке?» — спросил я, раздумывая над услышанным. «Достаточно, чтобы свернуть тебе башку. Ой-ой-ой, больно же! Пусти, падла!» Взвыл Илюша, когда я сжал кисть сильнее. Я вздохнул и отвесил ему леща. «Я понимаю, что старших нужно уважать и все такое, вот только и старших должны уважать окружающих. Поэтому предупрежу тебя всего один раз. Еще раз оскорбишь меня, сверну нос в другую сторону. Усек?» «Усек!» — проскрежетал кривоносый, испепеляя меня взором, полным ненависти. «Молодец. Тогда вернемся к предыдущему вопросу. Сколько человек живет в поселке?» «Опять!» — кривясь от боли, пропыхтел он. «Ты шутить вздумал?» — приподнял я брови и снова замахнулся, чтобы влепить амбалу леща. «Пять сотен!» — поспешно поправился Илюша. «Вот, совсем другое дело», — похвалил я. «Сколько мирных жителей, а сколько бойцов?» За спиной Кривоносова замычали его связанные товарищи. Судя по всему, они требовали, чтобы Илья молчал и не смел выбалтывать мне столь важную информацию. «Не скажу», — прорычал он. Мне пришлось сжать его кисти еще сильнее, и, судя по хрусту, я сломал ему пару костей. можешь убить! Я тебе ничего не скажу, барсовский выкормыш!» Процедил сквозь зубы Илья, попутно надув пару пузырей из слюны. «Что ты сейчас ляпнул?» — презрительно спросил я и влепил ему еще одну затрещину. «Говорю, что вы выродки, скоро все сдохнете. Недолго вам осталось!» «Это я понял», — кивнул я. «Что ты там про барсовцев говорил?» «Говорю, что вам, тварям, недолго по белому свету хаживать. Скоро Егорыч вас всех прижмет к ногтю, и ты этого не изменишь, долбанный монстр! Можешь убить меня и ребят, Егорыч все равно вырвет вам хребты!» Его слова заставили меня немного зависнуть. «Стой! Ты решил, что я прислуживаю барсу?» «Ха-ха-ха-ха! Вот умора!» «Не придуривайся! Ближайшее поселение под шайкой барса, а Черчесов сюда не сунется. Ему не резон терять своих людей. Вот и остается лишь один вариант», — зло прошипел Илья. Я закатил глаза и тяжело вздохнул. «Ай, ну ты придурок!» Я отпустил руку бойца, а после создал над головой огненную стрелу, чтобы осветить свою правую кисть. «Вот это что такое?» — спросил я, демонстрируя Илье родовой перстень Багратионовых. «Безделушка какая-то! Мне почем знать!» Обиженно фыркнул он, лелея сломанную руку. «Вот же зараза! Я думал, что герб Багратионовых знает каждая собака. Все-таки княжеский род. Оказалось, все совершенно не так. Это родовой перстень Багратионовых. Если ты еще не понял, то я глава рода». «Ха! Сильный же у вас род, если им руководит сопляк!» Хмыкнул Илья и тут же схватился за нос, который я сломал, выгнув его в обратную сторону. «За что?» Прорычал он, от боли роняя на грудь кровавую юшку, текущую из носа. «Я тебя предупреждал, что за оскорбление сломаю нос?» «Ох, предупреждал!» — нехотя буркнул Илья. «Ну вот, я свое слово держу. Теперь вернемся к нашим баранам». «Каким еще баранам?» — нахмурился дважды кривоносый. «К тебе и к твоим товарищам», — усмехнулся я. «Ведите меня к Егорычу. Разговор есть».